Однако его процесс не ясен для нас. Он имел своим источником скорее личную вражду, дух преследования, отличавший тулузское духовенство. Ум Ванини получил импульс главным образом от оригинального мышления Кардана. В его лице мы видим восстание разума, философствование против теологии, между тем как схоластическая философия учила в согласии с теологией и видела свою задачу в том, чтобы подтвердить ее своим учением. Искусство мышления появилось впервые в лоне католической церкви, но свободная мысль потом отошла от церкви и оставалась чуждой ей. Церковь отомстила за это в лице Бруно и Ванини. Она отреклась от науки и заняла по отношению к ней враждебную позицию. Философствование Ванини не шло далеко. Он восхищается жизнью природы. Его рассуждения были не глубоки, а представляли собою больше пришедшие на ум легкие затейливые мысли. Он всегда выбирал форму диалога, и читателю не ясно, какое утверждение является его собственным. Ванини писал комментарии на физические сочинения Аристотеля. Для нас еще сохранились две книги Ванини, представляющие собою большую редкость. Одна книга носит название «Божественно-магический, христианско-физический, равно как астролого-католический амфитеатр божественного проведения против древних философов, атеистов, эпикурейцев, перипатетиков и стоиков», сочинил Юлий Цезарь Ванини, Лугана, 1615. В этой книге он красноречиво излагает все философские учения и их доводы, но способ опровержения им этих учений выходит довольно слабым. Второе произведение называется «Об удивительных тайнах царицы и богини смертных природы». Она напечатана с одобрения и согласия Сорбонны, которая сначала не нашла в ней ничего такого, что было бы противно и противоречило католико-апостолической и римской религии. В нем Ванини тоже дает научные исследования отдельных физических и естественно-исторических вопросов. Оно также написано в диалогической форме, причем, однако, не указывается определенно, какое именно лицо излагает собственные мнения Ванини. Мы находим, правда, уверение, что он верил бы тому или другому учению, если бы он не воспитывался в христианстве. Но тенденция книги натуралистическое. Ванини показывает в ней, что природа есть божество, и все вещи в мире возникли механически. Он, следовательно, объяснял весь универсум в его связи лишь из действующих, а не из конечных причин, но изложение таково, что сам автор не дает решения. Ванини, как это уже делали раньше, например, Помпонаций и другие, противопоставлял таким образом разум вере и церковному учению. Однако первые, доказывая посредством разума то или другое учение, прямо противоречащее христианской вере, заявляли при этом, Позднее Бейль, принадлежавший к реформатской церкви, всегда пользуется этим приемом, что они подчиняют свое убеждение церкви. Или же они приводили все доводы и остроумные соображения против теологических догматов в качестве многочисленных неразрешимых трудностей и опровержений, делаемых разумом, но потом все же подчиняли все эти соображения вере. Бейль, например, в своем критическом «Дикционер» в статье «Манихеи», где им затрагиваются многие философские представления, говорит, что утверждение о существовании двух начал не может быть опровергнуто, но мы должны подчинить его церкви. Пользуясь таким приемом, приводили всевозможные возражения против церкви. Так, например, Ванини, возражая против искупления, приводит соображение в пользу того мнения, что природа является Богом. Так как представители церкви были убеждены, что разум не может противоречить христианским догматам, и так как сомневались в искренности такого подчинения, искренности отказа от того, в чем убедились с помощью разума, то Галилей за защиту системы Коперника должен был, стоя на коленях, отречься от своих мнений, а Ванини был сожжен на костре. Обоим таким образом не помогла также и избранная ими диалогическая форма произведений. Нужно к этому прибавить, что Ванини «De Natura Arcanis» доказывает устами одного лица диалога из текста самой Библии, что дьявол могущественнее Бога, и, следовательно, Бог не управляет миром. Он приводит в пользу этого взгляда следующие, например, доводы. Адам и Ева согрешили против воли Бога и таким образом ввели в грех и весь человеческий род. Христос также был распят на кресте силами тьмы. Кроме того, ведь Бог хочет, чтобы все люди достигли вечного блаженства, но католиков очень мало по сравнению с остальным миром. Евреи часто отпадали от Бога. Католическая религия господствует лишь в Испании, Франции, Италии, Польше и части Германии. Если мы еще отсюда вычтем атеистов, богохульников, еретиков, развратников, нарушающих долг супружества и так далее, то останется еще меньше. Дьявол, следовательно, могущественнее Бога. Это доводы разума. Они неопровержимы. Но он де подчиняется вере. Замечательно, что Ванини не поверили. Причиной этого является уверенность, что он не мог серьезно относиться к опровержению того, что он доказывал доводами разума. То обстоятельство, что опровержение было слабо, субъективно, еще не дает права сомневаться в искренности Ванини, ибо плохие доводы могут быть убедительными для человека, как и объективные, они ведь защищают правое дело.